Глава 18. Перед открытием музея шумихи мы устроили много. И идею, как это сделать, преподнес именно Дэш. Он предложил не показываться в обществе и пустить слух, что я пропала, так же, как и остальные его невесты, несмотря на все разоблачения. По мне так плохая идея. «Пусть эта история принесет хоть какую-то пользу, не переживая о моих чувствах. Мне все равно». Вот и весь наш разговор на эту тему. Так использовать жениха и в очередной раз порочить его доброе имя мне показалось слишком. Но идея понравилась его братьям, и пока Дэш отвлекал меня несколько дней и гуляли мы только в парке усадьбы, они пустили такой слух. Когда он дошел до меня, до открытия оставалось 2 дня. Даже о наряде позаботились тетушки. А я еще удивлялась, какая удача, что они съездили сами, а не потащили меня с собой. Коварная семейка. Вечером перед открытием музея я дулась на Дэша и общалась с ним крайне неохотно. Тетушки укоризненно вздыхали, остальные развлекались за наш счет. Разговор за столом я поддерживала вяло и сразу после десерта отправилась в библиотеку. «Аделин!» Оторвавшись от книги, я посмотрела на жениха, который с терпеливой доброжелательностью сносил мои капризы, словно я маленькая. «Да, дорогой!» — нежно пропела я. «Ты с какой-то определенной целью изучаешь справочник по ядам?» В уголках губ мужчины дрожала улыбка. «Бессмертный колдун!» «Да вот перед ужином твои братья поведали мне последние слухи. В обществе обсуждают, убил ты меня ради кровавого ритуала или из-за денег. Кстати, для меня стало откровенностью, что, несмотря на то, что мы не женаты, ты являешься моим наследником». Тяжело вздохнув, жених попросил: «Не дуйся». «А потом я подумала, что по логике и я являюсь твоей наследницей. Или отец с братьями тоже могут претендовать?» «Нет, они будут наследовать именно мое состояние после тебя. Твои родственники — твою часть наследства, мои — мою. Дети претендуют на имущество обоих». «Какие неожиданные тонкости!» — пробормотала я, задумчиво смотря на полку с книгами. «Ты же не думаешь, что моя семья попытается тебя убить?» «Нет, возможно, кто-то еще, но не вы», — отмахнулась я. «Но вот что интересно, почему последние дни ты не отходишь от меня?» «Есть некоторая опасность. Ты не спрашиваешь насчет расследования. Да и в столице твоя помощь больше не нужна. Но забывать об осторожности нельзя. А эти дни решающие. Зато есть шанс, что мы скоро уедем», — нашла позитив я. Дэш рассмеялся и, заправив мне прядку волос за ухо, забрал у меня книгу. «Пойдем, я тебе покажу работы Этура, которые отобрал для музея и сделал копии. Они хранились в академии». «А мой жених знает, как увлечь девушку». Утро выдалось суматошным, много суеты, внезапно возникших проблем. Открытие было намечено на 12, и народу собралось просто целая куча. Не только высшее общество, которое мимо проходило, но и простые люди, далекие от заговоров и политики. Народ любил свою историю и гордился ею. Когда я взошла вместе с женихом на трибуну, где глава научного совета готовился произносить речь, по толпе прокатился вздох разочарования, и я с трудом сдержалась от хихиканья. Тот момент, когда их постигло жестокое разочарование, довольно шепнул Дэшвуд. Ему все это доставляло невероятное удовольствие, как и остальным членам семьи. Даже наряды наши были подобраны с учетом эффекта, который желали произвести. Колдун в темно-синем, почти черном костюме, а я в кремовом невесомом платье, которая колыхалась под порывами ветра. Как сказала Мидолин, оно делало меня неземным созданием, а мне был приятен восхищенный взгляд жениха. «Ты словно мальчишка, которому удалась его пакость», — тихо подначила я в ответ. А колдун лишь широко улыбнулся. «Месть — это то блюдо, которое подают холодным». Все люди в высшем обществе, которые полоскали его имя раньше или сейчас перед мероприятием, выглядят глупыми, а их доброжелатели не позволят такому забыться еще очень долго. «Дорогие доны, мы рады, что вы посетили открытие музея, которое посвящено великому ученому и его трудам. Это важная частичка нашей истории, и мы никогда не забудем вклад Этура Кара, который даже после своей кончины будет нести просвещение людям». Выступающий продолжал что-то говорить, а я посмотрела на голубое небо. Погода сегодня нам благоволила. Я рада, что именно в такой светлый, погожий день мы откроем музей, посвященный моему опекуну. Там не только исторические артефакты или изыскания о прошлом, там истории людей, которые помогали в раскопках, разные казусы в работе, истории из самой жизни Этура и даже немного романтики. Было у нас и такое. И вот сегодня один путь подошел к концу, чтобы начался другой, новый, как положено в этом мире. И мне приятно, что ничто не будет забыто. Торжественная часть прошла быстро, и люди начали выстраиваться в очередь, чтобы посетить музей. Именно сегодня вход был бесплатный, но пускали ограниченное количество, небольшими партиями. В первой пошла я, не как организатор и оформитель, а как посетитель. И это было так прекрасно, что у меня едва не потекли слезы. Думаю, мне пора перестать посещать менталиста. «Аделин», — тихо коснулся моей руки Дэш, семья была чуть впереди и расспрашивала о чем-то экскурсовода, не обращая на нас внимания. «Даже когда наша помолвка будет расторгнута, и я, и наша семья будем продолжать заботиться о тебе». Все же он замечательный. Улыбнувшись и ничего не ответив, я дальше рассматривала залы и гордилась проделанной работой. Сегодня вечером мне придется вернуться в музей, чтобы закрыть его в первый раз и замкнуть новую систему защиты. Семья отправилась в лучший ресторан столицы отпраздновать новое начало, а меня одолевала ностальгия и грусть. Мне казалось, что я словно прощалась с прошлым и оставляла его позади. Расследование еще не закончилось. Так почему у меня такое ощущение? Имею ли я право сделать так? К музею мы возвращались вместе с Дэшвудом в сумерках. Выслушали отчет работников, внесли их в систему и отпустили. Жених что-то настраивал в магическом артефакте, а я отправилась гулять по пустынным залам музея. Ощущения до открытия и сейчас были иными. Я вложила в этот проект душу, и помещения были не просто выставочными залами, но и домом. Тепло и уют царили в этом месте, и заметила это не только я. Вестники уже выпустили статьи и отзывы, все восторженные. Войдя в один из дальних залов, в котором стояла статуя Этура, я остановилась полюбоваться, но меня отвлек шорох. Повернувшись, я увидела Деуса. «Тортон, что ты тут делаешь?» «Как неудачно вышло. Я до последнего старался этого избежать». «Чего?» — растерялась я. «Заговор плетет родственник императора, и Деус никак не относится к их числу. Еще есть заговорщики на темном континенте, но друг детства находился в столице?» И тут догадка меня осенила. Человек, который хорошо знал опекуна, который мог предоставить информацию про него, его окружение и привычки. Тот, кто предал его. «Как ты мог?» — выдохнула я, не обращая внимания на нож в руках бывшего друга. Меня раздирали чувства, словно клубок, свернувшийся внутри и причинявший боль. Этур помог ему, выучил, дал денег, сделал жизнь лучше. Вспомнились слова древнего правителя. «Не стоит вытаскивать людей из клоаки. Возможно, это их естественная среда обитания». Как верно сказано. «Ну вот не нужно нотаций и патетики. Образования мало, чтобы подняться в жизни. Как умею, так и верчусь. И император не достоин своего места, как и семья твоего женишка. Ты ничего такая, и деньги твои жалко, мне бы они пригодились. Но нельзя получить все», — объяснял мне Деус, надвигаясь. «Аделин!» — послышался крик Дэша, но в этот момент нож уже пронзил мою грудь. Медленно я села на пол. Боль сковала все тело. В голове было пусто. Хотелось, чтобы все прекратилось. Посмотрев на статую Этура, я слабо улыбнулась. Думала, как жить дальше, а, видимо, не придется. Дэш упал передо мной на колени, что-то говорил, а я не могла сосредоточиться. Он водил вокруг меня руками по полу. Кажется, у него текли слезы. Надо сделать над собой последнее усилие. С невероятным трудом подняв руку, я сквозь боль дотронулась до его лица, заставив застыть. «Поймай их и спасибо». И мои силы закончились. Рука упала, сознание начало уплывать. Дэш что-то кричал, но я не разобрала. Я умирала. Последние минуты спешно бежали. И тут к губам прижалась рука. В рот полилось что-то соленое. Я хотела отвернуться, но тело больше не было послушно. Сознание медленно заволокла темнота. Дэшвуд Даушен. Увидев Аделин с предателем, я понял, что наш расчет не сработал. Я был против плана делать из нее наживку, а они, понимая, что не успеваю, кинулся к Деусу. Но он успел воткнуть нож в мою невесту. Рык, вырвавшийся из горла, отражал малую часть моей ярости и ненависти. Сильно ударив Деуса, я отшвырнул его в сторону, и пока в зал вбегали стражи и Рэм, упал перед Аделин на колени. Она умирала, а я, не отдавая себе отчета, чертил ритуал объединения. Он создан только для истинных пар, очень опасен для других, но шансов у нее нет, а что будет со мной после ее смерти, уже не важно. Я не мог ее потерять. Меня трясло, слезы текли по щекам, и я молился, чтобы мне хватило времени, чтобы я успел. Она повернулась ко мне, на губах легкая улыбка, все ее светлое платье в крови, как же много крови. «Поймай их и спасибо». «Нет!» — взвыл я и рассек руку ножом. Приоткрыв ей рот, начал вливать свою кровь, только бы успеть. Не знаю, истинная ли она моя пара или нет, но другой женщины мне не нужно, как жизни без нее. Я отдал больше, чем нужно, начала кружиться голова, когда меня оттащили, а внутри все плавилось от боли и страха. Грудь сдавила, словно тисками. Повсюду слышались голоса, а к моему лицу прижали тряпку, после чего Сознание покинуло меня, а боль осталась.